Глава 29. Возвращение и объяснение. Надю почти оглушили встревоженные крики родных. Да, они оба. Мама Веры и Дмитрий теперь были для нее родными. «Надя, Надюшка, ты где, доченька, Надя?» Голоса, звенящие оранжево-красной тревогой и острыми осколками, слышались и внизу во дворе, и наверху в лестничном пролете. «Я тут», — моментально откликнулась девушка, взбегая по ступенькам к маме и попадая в ее объятия. Каким-то чудом Шельга услыхал голос Надюшки снаружи и буквально залетел по ступенькам, чтобы стиснуть в железных объятиях. Уже двух своих девочек. Сердца бились громко, но уже не заполошено. «Как ты нас напугала, доченька!» Вера осыпала лицо дочки поцелуями и одновременно тормошила, чтобы убедиться еще раз. Вот она, Надюшка, живая, целая, невредимая. Стоит рядом, сопит носиком, будто и не исчезала никуда на глазах Дмитрия несколько минут назад. «Как ты со ступенек исчезла? Мы весь двор перевернули!» — хекнул Дмитрий. — Куда подевалась-то? — Меня вроде как немножко похитили, но потом явились Злат и связист, виновных наказали, а меня вернули, — коротко объяснила Надюшка. — Кто похитил? Злат и телефонист? Это кто? Твои новые друзья? — растерянно переспросила ничего не понимающая Вера. Дмитрий мгновенно насторожился. Вчера после всех нежностей он все-таки рассказал, как мог любимой женщине о том, что творилось за городом у самой обочины близ рощи, где стрекотала сорока и каркала ворона. О странных пареньках и их загадочных речах, о свете, цвете и феерии звуков из ниоткуда. О том, что их чудная девочка, кажется, на самом деле помогала спасать мир. И именно ее трудами он уцелел. В минувшую ночь он был убежден, Вера поверила каждому его слову. Да, она почти ничего не спрашивала, но ведь он все равно ничего не сумел бы ей объяснить, потому что слишком мало понял сам, несмотря на то, что видел и слышал лично. Вероятно, это просто не предназначалось для глаз и ушей смертных. А сейчас недоумение в глазах любимой женщины было незамутненным и искренним. Дмитрий настороженно вскинулся, опасаясь самого недоброго. Но Надя смотрела на маму с безмятежной улыбкой. Только прижалась еще разок, поцеловала родительницу и пообещала. «Мамуль, я тебе потом обязательно расскажу, когда нужно будет. А сейчас мы все на работу, вот-вот опоздаем». «Ой, точно! Уже почти 9!» Заметалась Вера и на минуту вернулась в квартиру, чтобы прихватить брошенную в прихожей сумочку. Больше о странной пропаже и чудесном появлении Надюшки мама не вспоминала. Только заботливо интересовалась, не забыла ли дочка свою картошку с котлеткой на обед, и нежно поглядывала на ведущего машину Дмитрия. Высадив невесту, Дмитрий отъехал на соседнюю улицу и притормозил на парковке перед магазином, чтобы спросить в лоб. «Надя, что происходит? Что там за похищение и почему Вера ничего не помнит?» «С похищением уже ничего. С теми, кто пытался, разберутся силы и Злат. Угрозы больше нет. А про мамину память – все обычно», – чуть печально отозвалась девушка. Вчера при глубоком контакте с силами ее ненароком снабдили новой порцией информации из мистическо-душевной сферы. Девочки, не ведущие своего счастья, достались данные о закономерностях восприятия реальности живыми созданиями в целом и обитателями технических миров в частности. Люди там, где властвует техника, не хранят памяти об истинных иномерных чудесах. Такова особенность сплетения мира. Текучую воду не удержать в решете. И те, кто вчера с твоими нитиными браслетами по району мотался, тоже все забудут? Скорее всего, кивнула девушка. Они помнят о землетрясении, костерят метеорологов и сейсмологов, оказавшихся неспособными предсказать толчки, и хвалят себя за предусмотрительность, поскольку самое страшное решили переждать за городом, совместив пикник с деловыми переговорами. Сознание очень легко подыскивает материалистические оправдания любым поступкам, только чтобы не пришлось убеждаться в существовании небывальщины. «То есть, Вадим, твой Степаныч, мой босс, Любка, все сегодня уверены в том, что вчера гуляли на пикнике?» «Приедем, увидим. Но, скорее всего», — повела плечиками Надюшка. «А записи на смартфонах?» — ткнул пальцем Шельга в убедительные доказательства материальности того, что и для него выглядело бредовий бреда. Или их уже стерли случайно, или сломалась техника. Или люди просто не обратят на них внимания. Сочувственно объяснила девушка, как ей виделись вероятности нити реальности. «И я к вечеру тоже буду считать, что возил тебя на загородную прогулку?» — почти прорычал Дмитрий. Ему не хотелось терять собственного «я» и составлявших его воспоминаний. «Нет, ты точно ничего не позабудешь. И не подменишь удобной выдумкой реальность. Какая бы она ни была странная», — открыто улыбнулась девушка. «Я что, такой уникальный?» — насупился, не поверив собеседник. «Ты замечательный, но причина в другом. Ты вчера воочию видел плетущего мироздания и повелителя межуровня. Говорил с ними, чувствовал силу. Этого забыть невозможно. На каждое правило о защите разума от чуждой ему информации есть исключение. Мама, когда увидела силы, тоже их запомнила. И помнит до сих пор. Пусть очень смутно. Потому что они проявлялись в нашем мире лишь как радужный свет. А Злат и Тель вчера были здесь во плоти. Это куда весомее. «Да, слышал и говорил», — повторил слова Нади Шельга и тут же вскинулся со вновь проснувшейся искрой недоверия. «Надь, а ведь я с ними на русском говорил, а они мне отвечали». «Они говорили на своем языке, мы его не знаем. Но они гораздо могущественнее нас обоих, потому сила их слов такова, что понятна нам без перевода», — пояснила еще одно очевидное для нее юное плетущее, промолчав, чтобы не расстраивать человека о другом. Ей, как носительнице дара плетущего мироздания, отныне и навсегда стал понятен любой язык в любом из миров. Даже сейчас, в мире техническом, она улавливала общий смысл любой устной речи. Знание об этом в голове имелось, а утром Надя и невольное подтверждение получила, когда услышала обрывок песни из проезжающей мимо машины. «Ясно. Оставим пока». Побарабанил пальцами по рулю и снова тронул внедорожник Дмитрий. Хоть по большому счету, ни черта ясно не было. «Чувствую, если ты мне в деталях все это объяснить попытаешься, голова как орех под молотком треснет. Пусть все устаканится». «Пусть», — согласилась Надя. «Если наш мир начнет меняться, выбирая дорогу к чуду, как вариант развития, то и те, кто все забыл, вспомнят. Если же нет, к чему их сейчас тревожить понапрасну?» «Бедная девочка», — посетовал Шельга, у которого со вчерашнего дня ощутимо ныла голова, словно в ней перенапряглись те мышцы, каковы в голове вообще не бывает. Однако обнаружились, заработали и почти надорвались. «Это сколько ж ты всего того, чего мы никогда не замечали и замечать не хотели, видишь и слышишь?» «Не надо меня жалеть. Я не бедная, я очень-очень богатая. И ни на что иное такие сокровища не променяю. Знаю, что я чудачка, но мне это нравится», — горячо объяснила свою позицию Надя, сверкая глазищами. Кажется, даже ее пушистые волосы, превращающие головку в милый одуванчик, на миг встопорщились иголочками. «Мне не важно или не настолько важно для счастья, чтобы другие видели и слышали все так же, как я. Есть те, кто видит, слышит и понимает. Пусть даже они не в этом мире, но я могу с ними общаться, и потому одиночество мне не грозит. В то, что те, с кем общаешься столь странным образом, и кому сама возможность физического общения с тобой заказана какими-то высшими законами, могут стать адекватной заменой настоящим единомышленникам, Дмитрий не особо верил. Но разубеждать Надюшку не стал. Пусть. В конце концов, у девочки есть он, Вера. И это как ее? Продувная девица, без царя в голове. Любка. В 6 рук на земле фантазерку удержит. А случись нужда, еще и Степаныча подключить можно. Насколько успел заметить Шельга, Гаврилов свою маленькую ассистентку обожал. Потому Дмитрий перестал копаться в необъяснимом, довез Надюшку до офиса и поехал к своему шефу. Сейчас Шельга испытывала легкий исследовательский зуд. Что-то Красильников насчет вчерашнего для себя решил? Права Надя или ошиблась? И когда предположения девушки подтвердились, начальник всерьез был убежден, что они с Гавриловым и Стрельниковым обсуждали перспективный строительный проект. Дмитрий почти не удивился. Ему и самому показалось бы ненормальным, начни босс рассуждать о всякой мистике. В книжке ей самое место. И в фантастических фильмах. А что его жизнь вчера на фантастический сериал походила? Так всякое изредка случается. И незаряженный пистолет стреляет. Убедилась в истинности своей версии Надя. Степаныч, едва заявившись в офис, извлек из очередного кармашка любимого жилета, чуть помятый, в жирных пятнах, вчерашний счет от погребка на продуктовые корзинки для пикника. Выложив его на стол, велел оформить задним числом приказ на представительские расходы по выездным переговорам со Стрельниковым и Красильниковым. Надя лишь кивнула, налила боссу зеленый чай и застучала по клавишам, сочиняя оправдательный документ для бухгалтерии. Благо, болванка под него в компьютере уже была забита. Так в привычной круговерти рабочий день подошел к концу. За ним последовал милый и тихий семейный вечер. Мама всегда готовила замечательно, но сегодня расстаралась особенно. Мясо под сырной корочкой, 2 салата к воздушному пюре и светящиеся отраженным теплом друг друга глаза Дмитрия и Веры, как объяснение гурманской радости. Что удивительно, лишней рядом с ними Надя себя не чувствовала ни капельки. Она совершенно точно ощущала, что нужна им обоим.